Глава 6. Катя очнулась и тут же почувствовала боль во всем теле, как бывает, когда долго лежишь в неудобной позе. Она завозилась, поморщилась, ощутила под собой твердую землю и резко села. Она смогла разглядеть все вокруг вполне четко, но все равно крепко зажмурилась и снова открыла глаза. В увиденное было невозможно поверить. «Ошибка! Это какая-то ошибка!» — вертелась у нее в голове. Она прекрасно помнила, хотя и не хотела, как упала во враг. Помнила рев и существо с другого берега, которое направилось прямиком к ней. Но теперь Катя находилась в совсем другом месте. Вокруг не было оврага, выбраться из которого казалось невозможным, только ровная местность с высокими деревьями и кустами. Катя лежала на траве под большой елью с развесистыми лапами. Ничего подобного на дне оврага оказаться не могло, она была в этом уверена. Уже темнело. Значит, прошло время, и наверняка много. Катя пошевелила руками и ногами. Было больно, значит, падение ей не пригрезилось. Может, у нее и правда плохо с головой, и она, сама того не помня, умудрилась как-то выбраться наружу. Как бы то ни было, нужно выбираться. Катю прошиб холодный пот. Совершенно одна, в тайге, без малейшего понятия, где находится. Она еще раз внимательно огляделась, но, как ни старалась вспомнить, место оставалось незнакомым. Будь она возле оврага, шансы найти дорогу и то были бы очень малы. Ведь девочки, Катя отчаянно в это верила, наверняка пошли домой. Но, оказавшись совсем в другом месте, она даже примерно не знала, где находится и в какую сторону нужно идти. Катя встала и осторожно прошлась вокруг большой ели, под которой очнулась. Оврага рядом не было, как и какой-нибудь другой приметы. И почему она не следила за дорогой внимательнее? Собрав волю в кулак, Катя постаралась вспомнить, что делать в такой ситуации. Когда-то они проходили это на уроках УБЖ. Ничего полезного в голове не всплыло. Не двигаться с места, если есть надежда подать сигнал. Катя без особой надежды взяла телефон. По экрану бежала трещина, полученная во время падения. Телефон работал, но сигнала, конечно, не было. Следующий вариант. Забраться на дерево и попытаться определить направление, в котором следует двигаться. Катя задрала голову. В спорте она была не сильна, а вокруг росли такие деревья, что даже сильному и ловкому салаату, наверное, пришлось бы как следует постараться. Еще было что-то насчет определения севера, по мху на стволах деревьев. Но это помнилось уже совсем смутно. От мучительного бессилия хотелось сесть и расплакаться. Однако Катя осталась стоять, пытаясь сдержать слезы. Нужно было сосредоточиться и хотя бы попробовать отыскать дорогу. В конце концов, так ли важно, как она сюда попала, если рядом есть тропа? Послышался шорох. Катя вздрогнула и обернулась. Она успела заметить, как закачались ветви кустов. Что-то довольно крупное сидело в зарослях совсем рядом с ней, а теперь двинулась прочь. Ноги сами повели Катю в ту же сторону. «Эй, кто здесь?» — проговорила она. Вышла тихо и жалобно. Шорох на мгновение стих, затем снова возобновился. Катя, как зачарованная, пошла за ним. Темнота все плотнее окутывала лес. Катя то и дело спотыкалась о корни и камни. Наконец она не выдержала и включила фонарик на смартфоне. Старалась светить себе под ноги, но в какой-то момент луч скользнул вперед и выхватил из тяжелого сумрака свалявшуюся коричневую шерсть. Катя шумно сглотнула, но не остановилась. Она вдруг подумала, не это ли создание вытащило ее из оврага? Даже если нет, у него были все шансы расправиться с ней, но оно этого не сделало. И сейчас не приближалась к ней, а удалялась, причем не бегом, как будто показывала дорогу. Катя очень надеялась, что так и есть, и что это дорога к деревне. О причинах, почему существо помогало, и о его непонятной сущности Катя старалась не думать. Горько было осознавать, но сейчас она пошла бы и за самим дьяволом, лишь бы выбраться из дремучего леса. Со всех сторон то и дело раздавались скрипы, шорохи, уханье, жужжание. Средство от насекомых давно выветрилось. Мушки и комары нещадно кусали руки, лицо. Какими-то неведомыми путями пробирались под одежду. Катя ослабела от боли, голода и жажды. Больше всего на свете ей хотелось оказаться в школе. Пусть там были самые минимальные удобства, но теперь даже жесткая постель из матов представлялась более чем желанной. Как она здесь очутилась? Почему мама просто не могла взять ее к себе? Внутри вскипела обида, словно твердый отказ прозвучал совсем недавно, и почти сразу стихла, сменившись горьким осознанием. Мама наверняка не больно-то расстроится, когда узнает, что дочь сгинула в тайге. Другое дело отец. Думать о его чувствах было невыносимо. Кате захотелось выбраться из тайги даже не столько ради себя самой, сколько ради него. Она знала, как все будет. Не особенно огорченная мама обвинит во всем отца, и это его добьет, потому что он и без того будет винить себя. Нет, хорошо, что все так случилось. Если бы мама взяла ее к себе, Кате бы пришлось коротать время, слушая бесконечные упреки и капризы Вадика. А так она увидела совершенно другой мир. Странноватый, но красивый и интересный. Подружилась с девочками и поняла, что любит заниматься с малышами. И если выберется, станет учителем, как отец. А еще встретила Салаата. Фонарик на телефоне мигнул и погас. Катя остановилась и с замиранием сердца коснулась экрана, думая, что кончился заряд. Однако немного энергии еще оставалось. Пара кликов по нужной иконке, и фонарик снова зажегся. Только тогда Катя осознала, что уже не слышит шороха впереди. «Эй!» — прошептала она. «Есть здесь кто-нибудь?» Ни звука в ответ, если не считать слабого порыва ветра, пробежавшего по верхушкам деревьев. Катя сделала несколько неуверенных шагов вперед и вышла на небольшую полянку, осветила ее. Место показалось смутно знакомым. Слабый луч фонарика метнулся вверх. Катя попятилась, споткнулась и чуть не упала. На ветвях, которые так плотно соприкасались друг с другом, что нельзя было сказать, какие из них какому дереву принадлежат, что-то лежало, что-то большое и темное, не позволяющее свету пробиться дальше. Никаких сомнений, это было то место из видео. Это так поразило Катю, что она на несколько секунд забыла о своем отчаянном положении, поудобнее перехватила телефон и попыталась получше высветить непонятный предмет. Задача непростая. Разглядеть его наверняка было нелегко и при свете дня. Большая часть терялась в буйной зелени, кое-где сливаясь с ветвями деревьев. И все-таки Кате удалось различить, что это деревянный ящик длиной не менее метра. Но что в нем? И кому могло прийти в голову затащить его на деревья в глухом лесу? «Ну, здравствуй!» Голос сзади едва не довел Катю до сердечного приступа. Он, хотя и звучал недобро, был совсем не страшным, но настолько необычным в темной тайге, что сердце ухнуло вниз. Катя обернулась. Перед ней стояла девочка, по виду немногим младше ее. Ее темные волосы были слегка растрепаны, старомодное платье вытерлось от времени, но выглядело вполне чистым, как и смуглое лицо. Она совсем не напоминала еще одну заблудшую, и впору было радоваться, но почему-то не получалось. Может, потому что в руках девочка держала старую масляную лампу, теплый огонек которой бился за выгнутым стеклом. Нельзя было не вспомнить местные байки и видео, где за деревьями блуждали огоньки. «Здравствуй», — ответила Катя с сильным запозданием. «Я заблудилась. Ты можешь мне помочь?» «Знаю, что заблудилась. Пойдем». Девочка повернулась и пошла вперед. Ничто в ее облике не выглядело располагающим. Мрачное лицо, отрывистые движения — все говорило о том, что она крайне недовольна этой встречей. Но выбора не было, и Катя пошла за ней. В голове затуманилось. Не то от усталости и голода, не то от чего-то еще. Глаза следили за желтыми отсветами лампы. Они так напоминали блик, скользивший под школьным забором. «Как тебя зовут?» «Я Катя». «Сандара», — ответила девочка после короткой паузы. «Я не видела тебя в деревне». «Я не в деревне живу, а здесь. И очень не люблю, когда бродят тут всякие». «Я не специально», — пробормотала Катя, а сама подумала. «Наверное, так и объясняется разгадка девочек в тайге. Кто-то устроил еще одно поселение подальше, в дебрях. Но почему? И зачем?» Догадка показалась Кате здравой, но 5 минутами позже они вышли на ярко освещенную большую поляну. Вокруг нее стояли лампы, В центре был остаток обугленного дерева, на острую верхушку которого водрузили череп оленя с ветвистыми рогами. Рядом расселись несколько девочек разных возрастов. Никто из них не был знаком Кате, кроме Уйгуны, которая с радостным вскриком бросилась к ней в объятия. «Привела, привела, ура! Мы так волновались!» Катя испытала странное чувство. На нее накатило облегчение. Уйгуна в порядке и рядом. Значит, наверное, можно считать себя спасенной. Но мрачная поляна со старыми лампами и черепом настораживала. Почему здесь были одни дети? Катя растерянно огляделась. Как и Сандара, девочки не выглядели потерявшимися. Они были совершенно спокойны, а некоторые еще и неплохо одеты, даже лучше, чем деревенские ребятишки. Одна и вовсе была в воздушном розовом платье, словно только что вернулась с утренника. Другая — в блестящем черном, не по возрасту облегающем худенькое тело. Остальные одеты поскромнее, в закрытые полотняные платья неярких цветов. Все они были разного возраста. Самый младший в розовом было около 6, а старшей явно была Сандара. Некоторые девочки с интересом смотрели на Катю, другие отводили глаза или смотрели на оленей череп. «Уйгуна, где Варя и Саина? И Милена?» «А-а-а!» Уйгуна, не разжимая объятий, вскинула голову и широко улыбнулась. «Они домой пошли. Мы тебя долго ждали, но потом решили идти. Милена тоже дома уже. Она не потерялась, просто убежала». «Понятно», — у Кати отлегло от сердца. «Ну, вернемся в деревню? Она далеко?» Уйгуна отступила и посмотрела на Сандару. В ее взгляде смешались испуг и мольба. Катя почувствовала неладное. «Даже не знаю», — сказала Сандара. «С чего бы мне отводить ее в деревню?» «Я могу отвезти», — вызвалась Уйгуна. «Тебе нельзя. Сегодня ты ответственная за свет». «Но ее нужно проводить. Она не может остаться здесь на ночь». «Почему нет?» — Сандара недобро усмехнулась. «Мы ведь остаемся и ничего». «Она расскажет про нас», — сказала девочка в черном платье, не отрывая взгляда от черепа. «И сюда снова придут другие?» «Да, да, точно!» — подхватили остальные. Катя не понимала, что происходит. От усталости она вообще соображала с трудом. Но ей передался испуг Уйгуны. Пусть девочки младше нее, их все-таки было больше, а плачевное положение Кати фактически отдавало ее в их власть. Кто знает, чем они здесь занимались и что может прийти им в голову? «Послушайте», — сказала она, — «я очень устала и хочу домой, и все равно не понимаю, что у вас творится. Если о вас нельзя говорить, значит, не скажу». «Она умеет хранить секреты», — вставила Уйгуна. «Про место, где мы нашли фотоаппарат, она никому не сказала и помогла нам его достать». Малышка в розовом платье встала, подошла к Кате и посмотрела на нее с любопытством. «Уйгуна говорит, с тобой здорово играть. Я тоже хочу». «И я», — поддержала девочка чуть постарше. У Кати заболела голова. Она чувствовала себя так, словно вот-вот потеряет сознание. «Я бы поиграла, но я безумно устала», — пробормотала она. «Мы могли бы встретиться потом и поиграть. Я правда валюсь с ног. Мне даже думать сейчас сложно». К Сандаре приблизились две девочки, одна в черном платье, другая в синем. Все трое завели разговор на якутском. Катя не понимала ни слова. «Ну хорошо», — сказала Сандара, когда они отошли. «Я тебя провожу. Но не за просто так. Взамен ты сделаешь все, что мы скажем». В глубине души Катя разозлилась. «Ну почему нельзя просто помочь?» Однако она была не в том положении, чтобы спорить. «Что?» «Все не скажу, не запомнишь. Сама говоришь, что думать сложно. Для начала завтра принесешь жертву духу леса». «Жертву?» — с ужасом переспросила Катя. «Какую жертву? Вы что?» Девочки расхохотались. «Надо просто оставить в лесу какое-нибудь угощение», — объяснила Уйгуна. «Лепешку, например, или масло, и кумыса можно немного налить». «А-а, хорошо», — вздохнула Катя. Ей вспомнилось, что их водитель Николай вроде бы что-то такое рассказывал. Правда, Катя думала, что это пережиток прошлого. «И достань новый платок для Сандары», — добавила девочка в розовом. «Ее платок, видишь, совсем истрепался». «Ладно». «Достану». Сандара нагнулась, подняла свою лампу с земли и коротко сказала. Тогда пойдем.